Верная жена, глава третья. Мягкий вечер раскинулся над медовым яром. Небо на закате золотилось приятным светом, окрашивая облака над головой в розовый цвет брусничного киселя с молоком. Первые цикады стрекотали за околицей нестройным хором, и мне действительно захотелось просто прогуляться, обойти деревеньку вокруг, выйти на речной обрыв и там вдохнуть полной грудью, насладиться этой тишиной, без всякой охоты на нечисть, без нескончаемых попыток выжить. Я брел, раздвигая руками высокую полынь. Моя кожа на ладонях напиталась ее горьким запахом. И тогда я понял, что улыбаюсь. До поимки лобасты оставалось рукой подать. Деваться ей некуда, а я уже счастлив. Ноги сами вынесли меня к обрыву. Мне хотелось полюбоваться простором, понаблюдать за тем, как ласточки ловят насекомых на фоне вечереющего неба. Но вместо этого тихого отдыха я наткнулся на детвору, которая поджигала тлеющей лучиной пушистые одуванчики. Белый пух вспыхивал и моментально прогорал, а дети хохотали. До того самого момента, пока не заметили мое приближение. Я хотел пройти мимо, но тут один из мальчишек, конопатый и беззубый, совершенно беззлобно поинтересовался. «Дядь, а ты правда всамделишный убийца?» Я оглянулся на них. Чумазые, замаранные, но вполне себе искренние и добрые дети. Девчушка с длинной косой, мальчонка с синяком под глазом, другой мальчонка, задумчиво ковыряющий в носу, глядя на меня. Да еще пятеро таких же разномастных и открытых для всего неизведанного. Когда-то и я был таким. «Я убиваю только монстров», — мой ответ вызвал пару улыбок. «Так тебя и кличут монстром», — заметил конопатый мальчишка с лучиной в руке. «Только мы взрослым не верим». «Это почему?» — я приподнял одну бровь. Тем временем девчонки приметили кота у моих ног. И самая отважная попыталась его приласкать. Протянула ручонку. Варгин предупредительно выгнул спину. И тотчас получил от меня легкий тычок сапогом в бок. Девочка с русой косой робко погладила мягкую черную шерстку. Улыбнулась сначала коту, потом мне. «Потому что все это страшилки!» Презрительно фыркнул конопатый мальчишка. А потом робея спросил. «А меч всамделишный у тебя?» «Самый настоящий». Я немного вытащил оружие из ножен, позволив булатной стали сверкнуть на солнце и вызвать восхищенные вздохи детворы. «Хотите, покажу, чем настоящий ловчий борется с нечистой силой?» Ответом были восторженные кивки. И тогда мы уселись прямо там же у околицы. Дети окружили меня тесным кольцом и принялись рассматривать и меч в ножнах, и кинжалы, что я достал из-за голенища сапога, и мои отвары в пузырьках. Все то, что я считал безопасным и интересным для их детской любознательности. А они наперебой спрашивали меня о том, для чего нужно то или другое. Как убить кикимору, нужно ли бояться домового, что делать, если наткнулся на лешего. Кому во время охоты приносить первое подношение. И многое другое, о чем могут со всей простотой и открытостью спросить малыши, и о чем никогда не посмеют вопрошать их родители. Впрочем, и последние не заставили себя долго ждать. Примерно через час мамки спохватились и ринулись на поиски своих драгоценных чад, кои обнаружились в обществе ловчего. Ух, и наслушался же я от гомонящих баб. «Напугал детей ужасами, окаянный! Небось, сглазил? Ты глянь, и ножи разложил, и как они ими не поранились, а как зельями не отравились!» В ответ я лишь посмеялся. «Нечего детей без присмотра бросать, хозяюшки!» — беззлобно заметил я. «Они из чего-то дому лучину стянули и траву втихомолку полили у самой околицы. А если бы что-то посерьезнее загорелось?» Впрочем, слушать окаянного ловчего никто не пожелал. Мамки ворчали и негодовали все время, пока разбирали своих отпрысков. Отпрыски разбираться не торопились. Да и вообще крайне негодовали, что нашу с ними увлекательную беседу так бесцеремонно прервали. Дождавшись, пока местные разбредутся по домам, я и сам встал с насиженного места и направился на сеновал к Бажену. Вечерние сумерки густели. Ночная прохлада наползала с реки, где уже вовсю голосили лягушки. А на сеновале старосты оказалось сухо и вполне пристойно. Приятно пахло сухой травой. Даже не слышно было, чтобы мыши шуршали в соломе. Я забрался на второй ярус. Снял там все лишнее, включая перевязь с мечом и дорожную сумку. Заложил руки за голову. И принялся ожидать, задумчиво жуя соломинку. Ждать пришлось около получаса. Она тихо постучала. Приоткрыла дверь. Петли протяжно скрипнули в тиши. «Я принесла вам поздний ужин. Молоко и хлеб, чтобы лучше спалось на сытый желудок». Мне почудилось, что ее голос слегка дрожал. То ли от волнения, то ли от потери крови накануне. Петли снова скрипнули. Дверь затворилась, погружая сеновал в сумрак. И тогда я ловко спрыгнул с верхних настилов, оказавшись лицом к лицу с Вереей. От неожиданности жена старосты вздрогнула, когда ненавистный охотник на нежить оказался прямо перед нею. Я выбросил вперед правую руку, перехватил белую шею, совершенно теплую и человеческую на ощупь, прижал женщину к спиной к дощатой стене сеновала, сжал пальцы. Совсем легонько, но достаточно, чтобы почувствовать частую пульсацию крови в жилах. Она выронила крынку сразу, как моя рука коснулась ее тела. Со звоном разлетелись черепки. Молоко брызнуло на ноги. Хлеб улетел во тьму, туда, где с легким присвистом шипел кот, готовясь к возможной битве. Верея запрокинула голову. Глянула на меня с вызовом. «Хочешь убить? Убей меня, коли считаешь нужным, ловчий. Но не мучай, как иной твой собрат мучает мое племя ради одного лишь удовольствия». Она тяжело сглотнула, перевела дух в ожидании своей судьбы. И тогда я глухо рассмеялся, наклонился ниже, к самому ее уху, так близко, чтобы губы коснулись мягкой пряди волос, которая выбилась из-под толстой косы, чтобы лишь одна Верея могла расслышать мои слова. «Я давно научился понимать, где твари, а где нежить, добрая хозяйка». Ведь порою человек хуже монстра, а нежить — человечнее иной людской особи. И ты не опаснее ваших пчел на пасеке. — Как? — она тяжело сглотнула, но даже не попыталась высвободиться. — Как ты все понял? Теперь от нее не пахло тиной или затхлостью, которая должна была вызывать ужас. Лишь сладкой желтой кувшинкой... с тонким медвяным ароматом, от которого немного кружилась моя голова. «Ты годами жила подле этой деревни, но лишь пугала местных», — прошептал я ей на ухо. «Ты не трогала жителей, даже когда за тобой явилась толпа разъяренных мужиков. Напугала их, но даже не ранила никого. И на меня ты напала не чтобы убить, а лишь из собственного страха». Я тихо усмехнулся и немного ослабил хватку. «Что же стало на самом деле с тем утонувшим мальчиком, из-за которого все началось, Верея?» Ее руки тем временем уперлись мне в грудь, мягко отталкивая. «Жена старосты, Лобаста. Кто бы мог подумать?» «Тише!» Страх на красивом лице уступил место негодованию, когда она поняла, что убивать я никого не собираюсь. «Вдруг кто услышит?» Она настойчивее оттолкнула меня. «Пусти, ловчий, все тебе расскажу, мне спешить некуда». Я, наконец, отпустил теплую шею женщины. «А муж тебя не хватится?» — вкрадчиво осведомился я, отступая от нее на шаг. «Ушла на сеновал к чужаку, да и пропала». «Он выпил за трапезой столько медовухи, что проспит теперь до первой зари». Она прошла вглубь помещения, поманив меня за собой. А из местных меня никто не видел. Так что у нас будет время поговорить. Верея бросила короткий взгляд на перевернутый бочонок в углу. Там во тьме янтарным светом поблескивали сердитые глаза Варгина. Кот взора с женщины не сводил, однако шипеть перестал. Интересно, поняла ли Лобаста, что он непростой кот? Или все еще думала, что ловчий таскается по миру с животинкой, дабы скрасить собственное одиночество? Старостина жена тем временем дошла до тюков с сеном у дальней стены и присела на один из них, кривясь от боли. Похоже, наша стычка у озера сказалась на ней куда сильнее, чем я полагал. «Слушаю тебя». Я сел на тюк напротив. «Хочешь знать, как я стала Лобастой и вышла замуж за Бажена?» По ее лицу становилось понятно, что женщина нервничает. Верея боялась меня. Еще бы. Держать исповедь перед ненавистным ловчим, который не ровен час, может снести тебе голову без предупреждения. «Твое прошлое меня не интересует». Я подался к ней, продолжая говорить тихо. «С чего селяне вдруг схлестнулись с вашими?» «Под вашими я имел в виду лесную нечисть, но Верея и без пояснений прекрасно меня поняла». «Я много лет была Лобастой, старшей над русалками», — начала она свой рассказ. «То озеро в лесу, где ты меня подкараулил, зовется Блажий Омут. Его воды заколдованы. Они возвращают на землю всех, кто умер в нем и поблизости, но возвращают в виде духов и прочей нежити. Если человек при жизни хорошим был, то и дух его таким становится. А коли был плохим, то и ждет его после смерти злая личина». «Оттого так много мелкой нечисти в лесу и шныряет», — заключил я. Верея медленно кивнула. Она потупила взор, чтобы не встречаться со мной глазами, и занималась тем, что пропускала сквозь пальцы кончик своей длинной светлой косы, чтобы хоть чем-то занять руки. «Мы с русалками никого не трогали», — продолжала она. «Жили себе в омуте преспокойно, пока однажды к озеру не заявилась гурьба пьяных юнцов. Начинался студень. Холода пришли в медовый яр. А этим окаянным дурням захотелось искупаться с русалками в зачарованной воде, которая никогда не замерзала. Ну вот они и прыгнули в студеный омут». Верея нахмурилась, погружаясь в омут собственных воспоминаний. «Русалки пытались их спасти. Да те спьяну подумали, что мои девоньки их утопить задумали. Вытащили только одного, а остальные утонули». «И первый обвинил во всем вас?» Потихоньку я начал понимать, к чему шел рассказ Вереи. Русалок в омуте не было. Ни следа. А это могло означать только одно. Верея поджала губы, кивнула и продолжила. «Выживший парень побежал в деревню и рассказал, что русалки утопили его друзей, да и его самого пытались на дно утащить, но он вырвался». Она подняла на меня свои синие очи, в которых горел гнев. «Тогда-то люди пришли прямо к омуту. Они выловили всех моих сестер и сожгли их заживо на костре в поле». Я молчал. Гадал, врет она или нет. Чутье подсказывало, что нет. Но разум вкрадчиво советовал быть с ней осторожным. «Дело было ночью. Меня в суматохе ранили, ударили по голове», — вспоминала Верея. «Я упала в обморок и превратилась в девушку. Эта случайность спасла меня и обрекла на муки. На ежедневные мысли о моих сестрах, которые умерли в огне, а я ничем не смогла им помочь». «Но тебя не убили», — заметил я. «Утешать я никогда не умел, да и не любил это дело. Мне за утешение не платили, но должен был себе признаться, что Верею мне отчего-то сделалось жаль. Потому как мне тоже доводилось терять близких и чувствовать собственное бессилие». «Меня приняли за еще одну жертву русалок, за похищенную девушку, которую окаянные твари хотели обратить в себе подобную». Женщина с досадой скривилась. «Я очнулась в деревне, где меня выходили, а Бажен положил глаз. Поначалу думала сбежать из медового яра, но его настойчивые ухаживания заставили меня задуматься. И я согласилась стать его женой, но продолжала время от времени принимать облище лабасты, чтобы отпугивать незваных гостей от блажьего омута. Она притихла, потому что снаружи послышался женский голос. Какая-то мать звала своих детей, загулявшихся допоздна. «А с ребенком-то что случилось?» — шепотом спросил я, когда голоса стихли. «Бажен утверждал, что ты утопила ребенка». Женщина с презрением усмехнулась. Резким движением перекинула косу за спину. «Тот мальчик был сиротой. Он жил в яре с прошлой зимы у своей тетки. Его шпыняли все, кому не лень, лишний род в семье. И он частенько убегал в лес. Утонул он в омуте случайно. Меня тогда даже рядом не было. А так я бы его вытащила». Она прищурила свои огромные синие очи и оглядела меня совсем уж осмелевшим взором. «Думаешь, я вру, ловчий?» «Нет», — я покачал головой. Женщина ждала, что я скажу что-то еще, но я молча наблюдал за ней. Затем, как она вела себя в сумраке сеновала. Ни следа агрессии, лишь легкий страх перед человеком, который мог в одночасье погубить ее. Было в ней что-то такое, чего я прежде не встречал ни в людях, ни в разумной нежити. Она разительно отличалась от тех, с кем мне приходилось иметь дело. Даже магия ее была искуснее и чище тех чар, что творила обычная нечисть. Варгина я растил чуть ли не с рождения, но и то ощущал его силу в помещении, как некую вибрацию в воздухе, от которой по моей коже бежал легкий зуд. Любая магия оставляла следы, как клюква оставляет после себя кисловатый привкус, даже если есть ее с медом. Но чары Вереи были иными, настолько чисто исполненными, что в ней я не распознал нежити вовсе, хоть и знал, кто передо мной. Ее тело было теплым и совершенно человеческим, ни намека на трупный дух. По жилам бежала кровь, грудь вздымалась и опускалась при дыхании, сердце стучало взволнованно. Это я пугал ее, а не она меня. Удивительное дело, мне даже захотелось посмотреть на мир ее глазами. Каков я для нее? Вероятно, страшный ловчий в прохладной темноте сеновала, где пряный запах сухой травы перебивал все прочие. «Можешь поступить со мной, как пожелаешь, но исполни одну мою просьбу». Тихий голосок Вереи прервал мои размышления. «Помоги найти дух того утонувшего мальчика. Он совсем мал и напуган, и уж точно не заслужил одиноких скитаний после смерти. Ты ранил меня. Из-за этой раны я не смогу снова сменить облик. Слишком много сил потеряла. Да и меч твой ядовит оказался». «Он не ядовит, на нем руны. Они и мешают мне же тебе колдовать. Но их действие скоро закончится. Рана была неглубокая». Я вздохнул. Запустил пятерню в волосы, размышляя над ее словами. «А сама почему дух мальчика не нашла до сих пор?» «Омут не сразу души отпускает. Я ждала...» Женщина пошевелилась, проверяя, не стало ли лучше. Поморщилась. «Но Бажен сказал, что послал за ловчим, а меня заставил работать по дому на износ. Ни минуты мне не давал. То ли хотел на гостей впечатление произвести, то ли боялся в лес одну отпускать. Не поймешь его. А тут ты явился на мою голову. Или за ней». Я наклонился и взялся за подол ее сарафана. Хотел приподнять, чтобы взглянуть на рану, но Верея перехватила мою руку. «Не трать время попусту, коли решишь меня убить. А коли нет, так я сама себя исцелю». Тон не допускал возражений. «Боится. К себе не подпустит, даже если умирать будет». Я усмехнулся. «Что же не уйдешь от Бажена, раз он тебя тиранит, а ты столь горделива, лобаста?» Вопрос сам сорвался с языка. Женщина пожала плечами. «Я, когда замуж за него шла, думала, что смогу веревки вить, как из любого мужика», — вдруг призналась она. «Хотела влиять через него на жителей, чтоб как можно меньше людей к омуту совалось. Но все сложнее обернулось. Да и я, верная жена ему, не могу уйти. Слышал про такое, что у русалки одна любовь до смерти и одна после?» «Вроде того». Я попытался припомнить все, что знал о русалках и лобастах. «Только из-за первой несчастной любви девушки и топятся обычно, а от второй тоже ничего путного не бывает. Хорошо, если какой-нибудь молоденький водяной приглянется. А если такой Боров, как твой Бажен...» Я многозначительно приподнял брови. Верея сердито зыркнула на меня. Она резко встала, выпрямилась с таким достоинством, точно передо мной стояла не лобаста, а княжна. Было ясно, что ей больно, но гордая женщина и виду на сей раз не подала. «Так ты поможешь найти мальчонку, ловчий?» «Лех». Я тоже встал, вновь оказавшись с Вереей, лицом к лицу. Навис над ней и тихо прошептал, глядя в глубокие синие очи так близко во мраке. «Лех», — повторила она шепотом. «А что мне за это будет?» Я позволил себе хитрую улыбку. Коту мой тон не понравился, и Варгин коротко фыркнул из своего укромного угла, выражая презрение. «Обещаю щедрую плату за работу», — копируя меня, ответила Верея, и затем добавила более холодно. «Я все-таки жена старосты».